От него суставы будут гибкие, а кости прочные. Спасибо, Билли. Она с улыбкой приняла чашку и подула на нее. И стала пить маленькими глотками, по-прежнему глядя на огонь. «Очень вкусно», — сказала она немного погодя. «Ты впрямь добрый мальчик. Это как раз то, в чем мои старые кости нуждаются по утрам». Мне было грустно слышать это, и я вовсе не радовался тому, что только что сделал. Пытаясь припомнить забытое, Мэг почти не спала в эту ночь, и теперь от питья ее память ослабеет еще больше. Она продолжала прихлебывать свое зелье, а я зашел ей за спину, чтобы разглядеть то, что беспокоило меня еще со вчерашнего дня. Я вглядывался в 13 белых пуговиц, на которых было застегнуто ее коричневое платье, от шеи до самого низа. Конечно, абсолютной уверенности я не испытывал, и все же все пуговицы были сделаны из кости. Костяная магия не могла быть коньком Мэг. Она ведьма Ламия. А это не тот тип магии, который исконно присущ графству. Возможно ли, что это кости убитых ею жертв? И наверняка под этими пуговицами, вдоль позвоночника, как у всех домашних ведьм Лами, тянулась полоска желтых и зеленых чешуек. Немного погодя, заднюю дверь постучали. Учитель все еще спал после беспокойной ночи, и я пошел посмотреть, кто это. Снаружи стоял мужчина в странной кожаной шапке, со закрывающими уши клапанами. В правой руке он держал фонарь, а в левой поводья маленького пони, нагруженного таким огромным количеством коричневых мешков, что я просто не мог взять в толк, как у бедной скотины. Не подломились ноги. «Приветствую, молодой человек. Я привез заказ мистера Грегори». Он улыбнулся мне, не разжимая губ. «Ты, должно быть, новый ученик». Он был славным малым, этот Билли. Жаль, что с ним такое произошло. «Меня зовут Том», — представился я. «Ну, Том, как поживаешь?» «А я Шанкс. Будь любезен, скажи своему хозяину, что я привез провизию и что буду доставлять вдвое больше каждую неделю, покуда погода совсем не испортится. Похоже, нас ждет суровая зима, и когда повалит снег, я вряд ли сюда доберусь». Я кивнул ему, улыбнулся и взглянул вверх. Только-только начинало светать, по небу быстро бежали серые облака. Тут за спиной у меня возникла Мэг. Шанкс увидел ее, можно не сомневаться. Глаза у него чуть не вылезли из орбит, и он так резко отступил назад, что едва не врезался в своего пони. По-моему, он испугался. Однако, как только она скрылась в доме, немного успокоился. Я помог ему разгрузить мешки, потом появился ведьмак и расплатился с ним. Когда Шанкс собирался уходить, ведьмак пошел с ним. Отойдя на расстояние шагов 30, они остановились поговорить. Было слишком далеко, чтобы расслышать каждое слово. Но не было никаких сомнений, речь шла о Мэг. До меня дважды донеслось ее имя. Вроде бы Шанкс сказал: «Вы же говорили, что разобрались с ней». На что ведьмак ответил: «Не беспокойся, она не опасна. Я свое дело знаю, а вы, если понимаете, что для вас хорошо, а что плохо, будете помалкивать». Когда учитель вернулся, вид у него был не очень довольный. «Ты дал Мэг ее травяной чай?» — подозрительно спросил он. «Да, сделал все, как вы говорили. Как только она проснулась». «Она выходила наружу?» «Нет, но она подошла к двери и встала у меня за спиной. Шанкс видел ее, и, по-моему, это его напугало». «Жаль, что так случилось», — сказал ведьмак. «Обычно она не показывается людям. Во всяком случае, в последние годы. Похоже, нужно увеличить дозу. Как я вчера уже говорил, из-за Мэг в графстве случилось много бед. Люди как боялись ее раньше, так и боятся теперь. И до сегодняшнего дня местные жители не знали, что она свободно расхаживает по дому. Если это выплывет наружу, уж и не знаю, чем все кончится. Народ здесь упрямый, раз сцепившись зубами, так легко свою жертву не выпустит. Однако уверен, Шанкс будет держать рот на замке. Я достаточно хорошо плачу ему». «Шанкс – бокалейщик?» «Нет, парень. Он здешний столяр и гробовщик. Единственный человек в Англингтоне, у кого хватает мужества приезжать сюда. Я плачу ему за то, что он покупает и доставляет мне все необходимое. Мы втащили мешки в дом, ведь Мак открыл самый большой. И Мэг взяла все, что требовалось для приготовления завтрака. Бекон у Мэг получился лучше, чем у домового ведьмака, даже самые его удачные дни. Еще она поджарила картофельные котлетки и омлет с сыром. Ведьмак не преувеличивал, когда говорил, что она прекрасная стряпуха. Мы набросились на завтрак, точно голодные волки. И я опять спросил его о ночном шуме. Теперь уже можно не беспокоиться. Он отправил в рот очередную картофельную котлетку. Дом построен на Лее, поэтому время от времени у нас могут возникать сложности. Иногда землетрясение, произошедшее даже на расстоянии многих тысяч миль, заставляет домовых сняться с насиженных мест, где они благополучно обитали долгие годы. Этой ночью под нами прошел домовой. Мне пришлось спуститься в подвал, чтобы посмотреть, не нарушилось ли там что-нибудь. Еще в Чиппиндене ведьмак рассказывал мне о леях. Это такие подземные линии силы, что-то вроде тропинок, по которым некоторые типы домовых могут быстро перемещаться с места на место. «Запомни, парень, иногда после такого перемещения нас могут ждать неприятности», — продолжал он. Оказавшись на новом месте, домовые часто начинают выкидывать всякие фокусы. Иногда очень опасные. И значит, нам прибавится работы. Вот увидишь, неделя еще не закончится, как нам придется утихомиривать в этих краях какого-нибудь домового. После завтрака ведьмак повел меня к себе в кабинет заниматься латынью. Это была маленькая комната, пара деревянных кресел с прямой спинкой, большой стол, трехногий табурет и множество книжных полок из мореного дуба. Там было довольно прохладно, от вчерашнего огня осталась лишь зола. «Садись, парень». Кресла жесткие, но для занятий в самый раз. Ты не дремать сюда пришел. Ведьмак вперил в меня цепкий взгляд. Я пробежался глазами по книжным полкам. Тусклый свет из окна и пара свечей не могли разогнать полумрак, в котором тонула комната, и я не сразу заметил, что полки пусты. «А где же книги?» – спросил я. «Чиппиндене, где же еще?» «Нет смысла держать их здесь, в холоде и сырости. Книгам это вредно. Нам придется обойтись тем, что мы принесли с собой. Ну и, конечно, делать новые записи. В конце концов, нельзя все только читать и читать. Кто-то и писать должен». Я знал, что ведьмак захватил с собой несколько книг, мешок у него был очень тяжелый. Я же взял только свои записные книжки. Весь следующий час я сражался с латинскими глаголами. Это было нелегко, и я обрадовался, когда ведьмак заявил, что пора отдохнуть. Я подтащил деревянный табурет к стеллажу возле двери, залез на него и зашарил рукой по верху шкафа. «Ну, парень, откладывать больше нельзя». Он с мрачным мечом показал мне ключ. «Давай спустимся в подвал и осмотрим его. Но сначала глянем, как там Мэг. Я не хочу, чтобы она знала, что мы собираемся вниз». Еще раз нервничается. Она не любит вспоминать об этой лестнице. Мне и не терпелось пойти с учителем, и было жутко, что там внизу. Меня распирало от любопытства, и в то же время я почему-то был уверен, что бы я не увидел в подвале, это мне не понравится. Мэг все еще была на кухне. Посуду она уже вымыла и теперь снова дремала у огня. «Ну, сейчас с ней все в порядке», — заметил ведьмак. «Это снадобье не только на память действует. От него она больше спит. Со свечами в руках мы начали спускаться в подвал. Ведьмак впереди, я за ним. На этот раз я внимательно ко всему приглядывался, стараясь запомнить расположение подземной части дома. Мне не однажды приходилось спускаться в разные подвалы. Однако сейчас меня не покидало чувство, что здесь обнаружится что-то особенное, необычное и пугающее. Ведьмак отпер железные ворота и похлопал меня по плечу. Мэг редко заглядывает ко мне в кабинет, но если это произойдет, следи, чтобы ключ от ворот не попал ей в руки». Я кивнул, глядя, как ведьмак запирает за нами ворота, и спросил, почему ступени дальше такие широкие. «Без этого нельзя, парень. По этим ступеням что только не приходится заносить. Нужно, чтобы работникам было где развернуться». «Работникам? Кузнецам и каменотесам, конечно. С нашим ремеслом от них никуда не денешься». Мы продолжали спускаться. Свечи отбрасывали тени на стену, и сквозь эхо наших шагов

связанные или не связанные, хранится в библиотеке в Чиппендене. Я знал, что к Мэг это не относится. В библиотеке Ведьмака они очень мало записей. Но промолчал. Внезапно из темной глубины ямы послышалось слабое шевеление. Я испуганно отступил. «Это Бесси, ведьма первой степени?» Занервничав, спросил я, зная, что они наиболее опасны и способны убивать. «По знаку на камне этого не понять». «В этом подвале все ведьмы и домовые первой степени», — ответил ведьмак. «Из всех их связал я, поэтому можно было избавить каменотеса от лишних хлопот и не заставлять вырезать все полностью. Однако не надо ничего бояться, парень. Старая Бесси в этой яме уже давным-давно. Мы потревожили ее, вот она и заворочалась во сне, только и всего. А теперь взгляни-ка вон туда». Ведьмак подвел меня к другой яме. С виду она ничем не отличалась от первой, но меня вдруг пробрал озноб. Что-то подсказывало мне, тот, кто находится в этой яме, гораздо опаснее Бесси, которая просто ворочается во сне, стараясь устроиться поудобней, на холодной влажной земле. «Ты должен как следует рассмотреть то, с чем нам приходится иметь дело, парень. Подними свечу и загляни внутрь, но держи ноги подальше от края». Мне ужас, как не хотелось этого делать, но голос ведьмака звучал так жестко. Это был приказ, я знал. Раз уж я стал обучаться этому ремеслу, выбора у меня нет. Держась подальше от металлических прутьев, я наклонился вперед и высоко поднял свечу, чтобы ее желтый свет упал в яму. В то же мгновение снизу послышался шум, и что-то большое прошлепало по дну, стараясь укрыться в тени в углу. Оно явно было очень бодрым, и казалось, ему не составит труда мгновение ока скарабкаться по стене ямы. «Держи свечу точно над прутьями и смотри в оба», — велел ведьмак. Я повиновался, вытянув руку на всю длину. Сначала я увидел лишь два глядящих на меня больших злобных глаза, в которых отражалось пламя свечи. Потом из полутьмы проступило костлявое лицо в обрамлении черных спутанных сальных волос и припавшее к земле чешуйчатое тело. Четыре конечности, больше похожие на руки, чем на ноги, с крупными вытянутыми ладонями, заканчивались длинными острыми когтями. Рука у меня задрожала так сильно, что я чуть не выронил свечу между металлическими прутьями. Я шарахнулся назад и едва не упал. Но ведьмак удержал меня, схватив за плечо. «Да, парень, не слишком приятное зрелище, это точно», — пробормотал он, качая головой. «Там внизу ведьма Ламия. Когда 20 лет назад я упрятал ее сюда, она гораздо больше походила на человека. Но теперь снова стала дикой. Вот что происходит, когда сажаешь ведьму Ламию в яму. Лишенная общения с людьми, она медленно возвращается в свое прежнее состояние. И даже спустя столько лет она по-прежнему очень сильна. Вот зачем на лестнице железные ворота. Если ей когда-нибудь удастся выбраться отсюда, они хоть на время ее задержат. И это еще не все, парень. Видишь ли, обычная яма для ведьм ее бы не удержала. И стены, и дно этой ямы тоже выложены скрытыми под почвой железными прутьями. Можно считать, она сидит в клетке. А за прутьями вдобавок есть еще слой соли и железных опилок. Своими когтями на четырех руках она может копать быстро и глубоко, поэтому нет другого способа помешать ей выбраться отсюда. Кстати, ты понял, кто она такая? Я посмотрел вниз и прочел имя на камне. Грегори Марсия Скелтон. Видимо, ведьмак расшифровал выражение моего лица, потому что мрачно улыбнулся. «Верно, парень. Это сестра Мэг. Мэг знает, что она здесь?» «Раньше знала, но теперь не помнит. Пусть так и остается. Пошли вон туда. Мне нужно показать тебе еще кое-что». Обходя камни, он повел меня в дальний угол. Похоже, это было самое сухое место подвала, и на потолке почти не было паутины. Там оказалась открытая яма, готовая к заселению. Крышка лежала рядом на земле, хоть сейчас клади ее на место. Только тут я понял, как изготавливается крышка для такой ямы. Внешние камни были сцементированы вместе в квадратную раму и от края до края скреплены между собой длинными болтами, не дающими им сдвинуться с места. 13 стальных прутьев тоже представляли собой длинные болты, их удерживали утопленные в камне гайки. Довольно хитроумное устройство. Изготовить его могли лишь очень умелые каменотес и кузнец. И тут я увидел такое, что глаза на лоб полезли. Никакого знака тут не было, но на угловом камне было вырезано. Мэг Скалтон. «Что, по-твоему, лучше, парень?» — спросил ведьмак. «Травяной чай или вот это?» «Учти, третьего не дано». «Травяной чай?» — еле слышно ответил я. «Правильно. Теперь ты понимаешь, почему нельзя забывать давать его Мэг каждое утро. Если забудешь, она все вспомнит. А сажать ее сюда мне совсем не хочется». У меня тут же возник вопрос, но я не стал задавать его, зная, что ведьмаку он не понравится. Мне хотелось понять, почему то, что хорошо для одной ведьмы, не может быть хорошо для всех. Впрочем, имел ли я право жаловаться, зная, как близко Алиса подошла к тьме? Так близко, что ведьмак решил лучше и ее держать в яме. Он смягчился лишь потому, что я напомнил ему о Мэг. Ночью мне не спалось. Все, что я видел сегодня, никак не выходило из головы. Да еще и мысли о том, в каком месте я живу. В доме, в подвале которого могилы ведьм. Связанные дымовые и живые ведьмы. Сон никак не шел, и я решил спуститься на кухню, где оставил свои записные книжки. Полчаса таращиться на нудные латинские глаголы и существительные. Этого вполне хватит, чтобы меня сморил сон. Однако, спустившись по лестнице всего на пару ступенек, я услышал совершенно неожиданные звуки, негромкий плач на кухне и тихий голос что-то говорящего ведьмака. Я подошел к кухонной двери, но входить не стал, она была слегка приоткрыта, и то, что я увидел, заставило меня остановиться. У огня в кресле-качалке сидела Мэг, обхватив голову руками. Ее плечи сотрясались от рыданий. Ведьмак склонился над ней и, негромко уговаривая и гладя по волосам. Такого выражения лица я у него никогда не видел прежде. Нечто сродни той мягкости, которая вдруг появляется на грубоватом лице моего брата Джека, когда он смотрит на свою жену Элли. И пока я смотрел на них, из глаз учителя выкатила слеза и побежала по щеке. Я понял, подсматривать дальше нехорошо, и вернулся в постель.